Третье. Люди заметили, как сильно переменилась старая Нао после памятной бури, когда едва не снесло Яранги галечной косы. Раньше она хоть и была старой женщиной, но крепкой еще, а теперь она выглядела просто дряхлой и, наверное, стала видеть хуже, потому что путала людей и часто отвечала не впопад. Единственное, что она хорошо помнила и всегда рассказывала, это всем известную сказку о китовом происхождении приморского народа. Люди прятали усмешку, если она дрожащим от старости голосом повествовала о давней странной жизни в одиночку, когда, босая и счастливая, она бродила по мягкой траве в ожидании великой любви, которая явилась ей в образе кита из морской дали. Когда ребятишки начинали громко дразнить старуху, уже мало кто останавливал их. Было не до нее. Трудно стало жить приморскому народу. Часто случалось так, что к наступлению холодов лишь наполовину были наполнены мясные хранилища, и звонкой студеной зимой людям приходилось вышагивать по морскому льду огромные расстояния в поисках тюленей или белых медведей. Холодными вечерами, когда скудный огонь освещал внутренность полога, кто-нибудь вспоминал, что было время, когда берега галечной косы кишели зверьем, и охота была больше развлечением и пробой сил для молодых мужчин, нежели тяжким трудом. Несколько раз в галечную косу приезжали рэкены и привозили болезни. Но уже не было такого человека, который бы нашел их и помог им быстрее проехать селение. Поэтому люди умирали, и дорога на холм усопших не заносилась снегом. Армагиргин не щадил себя. С первыми проблесками зари он уходил на лед и возвращался лишь глубокой ночью, и чаще всего с пустыми руками. Морозы сковали всю открытую воду, ветра не было, и повсюду в море был лед. Чаще всего встречали следы белых медведей. Армагиргин смекнул, что если идти по следу хозяина льдов, то иногда можно набрести на полуобглоданную тушу нерпы. В другое время принести такую добычу домой считалось не только кощунственным, но и в высшей степени позорным. Но когда дома ждали голодные ребятишки, да и самому так хотелось есть, что судороги пустого желудка причиняли боль, выбирать не приходилось. Вот и теперь охотник шел, стараясь не потерять следов белого медведя. Они часто виднелись на снегу, словно в них была налита синева темного зимнего неба вместе с блестками звезд и радужными осколками полярного сияния. Острый зимний воздух резал легкие, выстуживал последние остатки тепла. Армагиргин старался дышать медленно, берег каждый выдох и шел размеренным, но широким шагом. Медведь выбирал ровную дорогу, обходил высокие торосы и рапаки. След его был чист, и это настораживало охотника. Значит, медведь был без добычи, и поделиться с человеком ему нечем. Когда Армагиргин уже подумывал прекратить преследование, он увидел медведя. Умка стоял на невысоком торосе и смотрел на человека. Он стоял спокойный, уверенный в себе и в своей силе.